Этот прием уже оправдал себя, и лучшие умы высказались за него. Виктор Гюго в своем сочинении «Уильям Шекспир», часть первая, книга четвертая, сурово осудил тех глупцов, которые смеются над этим. «Скажем откровенно, — говорит он очень метко, — эти насмешки не заслуживают никакого внимания. Те результаты, которые я сейчас представляю на ваше благоусмотрение, господа, блестяще оправдывают тезис, утверждаемый знаменитым французским сенатором». Он вытащил поношенный портфель и собирался выложить на стол целую кипу бумажек. «Каждому свой черед. Я начал с духа господина Гладстона и господина Парнеля. Как я и ожидал, они уклонились от ответа. Вы сами понимаете, эти господа являются в этом деле стороною. Я не настаивал. Непосредственно затем я перешел к Италии. Напрашивалось совещание с господином Криспи. Ответ определенно неблагоприятный для Ирландии. Господин Криспи пожелал даже воспользоваться удобным случаем, чтобы установить один исторический факт, и сообщил мне, что он был в числе заговорщиков, которые 14 января 1858 года, подстрекаемые к тому Орсини, бросили бомбы в императора Наполеона III. Но он полагает, что теперь такого рода методы уже не ко времени. «Это осуждение ирландской системы, — сказал доктор Грютли, — то есть системы воздействия физической силой». «Совершенно верно, — подтвердил профессор Генриксон. Затем это должно особенно интересовать вас, господин Жерар. Я перешел к Франции. Мне казалось, что наиболее яркий выразитель французской политики за последние полвека — господин Гамбета. Вот ответ, который он пожелал мне дать». Он протянул лист бумаги. Бумага стала переходить из рук в руки. Я прочел на ней следующую загадочную фразу, которая была написана по-французски. «Столь же законно, что остров, на котором гудит Гекла, страстно желает свободы, как то, что орел парит к солнцу, хищная птица летит к могиле, ласточка к весне, и молитва устремляется к небу». «А разве так уж заведено, — спросил я, — чтобы духи пользовались для своего ответа итальянским языком? Или, на худой случай, французским?» «Да откуда вы взяли? — сказал профессор. — Отказ господина Гладстона был изложен на великолепном английском». «Но тогда почему же это? — спросил я, указывая на ответ великого французского оратора. Господин Генриксон пожал плечами. «А духи обычно отвечают на своем родном языке». Барон Идзуми поднял руку, давая понять, что просит слова. «Ответ намекает на остров, на котором гудит Гекла, — сказал он. — Не спутал ли он с Исландией?» «Конечно, — сказал профессор Генриксон. — Впрочем, такая путаница вполне извинительна человеку, всецело занятому внутренней политикой. Зато, господа, оцените этот поразительный идеализм, позволяющий нам, как и раньше, чтить в лице Франции стража цивилизации».